мрачные взгляды, медленно, нехотя шел вечерком к Морозовскому дому. От Пестемеи Юрген выскакивал красный, какой-то облезлый, словно ошпаренный. Сразу же бежал к Егору, шлепал шапку или фуражку об пол. «Нет, все! Ишь, живоглотка! Подавится когда-нибудь моими заработанными, захлебнется моим потом! Стерва! Все выкачала!» «Не подвывай!» — морщился Егор. «Как она говорит, у Бога не последний день, а даст Бог день, даст и пищу». Егор неминуемо бы напился, если бы Устин его не сдерживал. На этой почве у них частенько происходили даже стычки, но, в общем-то, Кузьмин подчинялся ему. На второй или третий день, как началась война, Устин собрал у себя на квартире Андрона Овчинникова, Антипа Никулина, Фрола Курганова, Егора Кузьмина, тут же был и Юргин. Оглядев всех, Устин невесело, горько усмехнулся. Немного же он нажил здесь друзей. Объявись, Демид, стыдно было бы и показывать таких одров. Но вслух сказал: «Вот что, братцы мои, расстаемся, я думаю, ненадолго. Я должен быть как можно скорее там». Устин кивнул лохматой головой куда-то за окно. «Многие из вас тоже рано или поздно понюхают пороху. Смотрите у меня, остерегайтесь, зря головы в пекло не суйте. Вернусь, нам всем много работы будет. Вы у меня и правая, и левая рука». Из всех присутствующих разве только Юрген понимал, о какой работе говорит Устин, что он вообще подразумевает за этим, на что надеется. Вернуться в Зеленый Дол Устину пришлось совсем не так, как он рассчитывал. Когда приехал из госпиталя Егор, Морозов обнял его как самого родного человека. «Егорка, черт! Вот уж рад я, что жив-здоров. Не совсем здоров? Ничего, вылечим. Я уж тут работу тебе подготовил. В армии ты чем командовал? Взводом? Как же, слышали? Кто бы мог подумать? Солдатом ведь начал. Вырос. Так вот, работку, говорю, подготовил, с Захаром Большаковым согласовал. Будешь всем животноводством колхоза заворачивать, понял?» Егор, к удивлению, Устина не обрадовался. Работать начал вроде тоже с неохотой. Илья Юрген ужом крутился вокруг Егора, ожидая, когда тот позволит оторвать ему жирный кусок. Но Егор будто не замечал этого. Наконец Юрген не выдержал. «Егор, ты чего?» «Что такое?» — спросил Кузьмин. «Так как сказать, все вон в армейских брюках ходишь. На заду продырявились уж, а на базаре маслица за сотню килограммчик». «Пошел к черту!» — коротко отрезал Егор. Юрген даже замотал головой, не ослышался ли. Но когда понял, что не ослышался, уронил. «Так-с, хе-хе, а непонятно». Устину тоже все это было непонятно, но он не вмешивался месяц, два, полгода. А потом как-то сказал, когда они остались вдвоем в коровнике: «Изменился ты, Егор, вижу. Что это с тобой произошло?» Егор, видимо, ждал такого разговора. Он потер ладонью рябую щеку, ответил глухо: «Все мы изменились. Вон какую войну пережили, вон сколько бед перенесли». «Да, я и говорю, другим стал», — холодно проговорил Устин. «Раньше про веселое житье-бытье святых працев бывало рассказывал». «А ты что, прежний?» — повернулся к нему Егор. «Как же нам не быть другими? Не знаю, как ты, а я в таких передрягах побывал, что две, считай, войны за один раз прошел, и германскую, и японскую.